15 октября, в день лицейской годовщины, словно справляя тризну по ушедшим друзьям юности, Горчаков выступил с циркуляром, объявляя всему миру, что Россия отказывается от соблюдения статей трактата о нейтрализации Черного моря. Жумини предупредил его: «Ждите, сейчас на вас обрушатся молнии, а мне, поверьте, совсем не страшно. Я ведь знаю, что изнутри России я буду поддержан всеобщим мнением от самых низов народа повсеместно и поголовно». Протесты сразу посыпались, как мусор из дырявого мешка. Посол королевы Виктории не находил слов, чтобы выразить возмущение, обуявшее пригордый Альбион. «Ваш циркуляр встречен в Лондоне с ужасом», — выставив под словоизвержением, князь сказал: «Чрезвычайно вам благодарен. Вы дали мне возможность прослушать эрудированную лекцию по международному праву. Некоторые моменты на эту тему я даже освежил в памяти». На пороге уже стоял австрийский посол Хоток. «Вена прочла ваш циркуляр с крайним удивлением, и только-то право не узнаю гордой Вены. Лондон более выдержал свой характер, придав лицу Дизраэли выражение горгоны. Но, господин посол, прошу помнить, что Россия на Черном море плавала и будет плавать. Лично вам, как чеху, я напомню о чешских демонстрациях в Праге, где ваши собратья по крови приветствуют возрождение русского флота». Явился и скромный де Габриак от правительства Франции, которое из Парижа бежало в Бордо. Горчаков улыбнулся: «Дорогой маркиз, вы же понимаете, что ваш протест выглядит наивно. Я послал циркуляр в Бордо не из политической необходимости, а лишь из чувства элементарной вежливости. От посла Италии он отделался одним ударом, напомнив, что в разгар боев под Севастополем итальянцы залились на Крым. Откуда у вас эти захватнические потуги?» Горчакова навестил и посол далекого Вашингтона. Америка никогда не признавала условий Парижского трактата. «Эскадры флота Соединенных Штатов в вашем распоряжении. Скажите слово, и наши мониторы появятся на Босфоре, готовые залпами по сыралю султана Турции расплатиться с Россией за все услуги, которые она оказала президенту Аврааму Линкольну в его борьбе с Южными Штатами». «Я тронут», — сказал Горчаков. «Передайте благодарность Конгрессу. Но война ограничится порханием бумаг. Потом все бумаги подошьют в архив, а мы, успокоив нервы валерьянкой, приступим к возрождению Черноморского флота». Когда все бомбы взорвались и осколки пронесло над головой Горчакова, он сел к столу и вдогонку за циркуляром разослал по столицам Европы ответные ноты. В них он решительно подтвердил, что ни при каких обстоятельствах российская нация не откажется от принятого решения. Твердый тон — это был самый верный тон. Все попытки давления Горчаков смело отметал. А Англия предложила созвать конференцию. Без колебаний согласился на это Горчаков. Но при условии, что конференция не сделает даже слабой попытки сомневаться в суверенности наших прав на Черное море. В зале министерства накрыли стол для торжественного банкета. С бокалом шампанского выступил седенький Тютчев. «Князь, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, ни рубля. В свои права вступает снова родная русская земля, и нам завещанное море опять свободную волной, о кратком позабыв позоре, лобзает берег свой родной». Лондонская конференция, как и предвидел Горчаков, превратилась в обычную говорильню. Английские дипломаты прочитали Филиппу Ивановичу Брунову нудную нотацию на тему о том, что вечность договоров следует уважать. Пока Юркий Дизи долбил его клювом в теме, Брунов сладко подремывал. Посол в Лондоне был слишком стар, и нотация не подействовала. Горчи.